Глава 9. Чужой лагерь. Голос, который донесся до ее ушей, вначале показался просто обманом слуха. «Кира, что с тобой?» Она еле разлепила опухшие глаза. Это был Никита. Стоял рядом, смотрел сверху вниз, и его лицо становилось все более серьезным, словно обрастала коркой льда. Откуда он тут взялся? Ну да, она бежала по берегу, прыгнула в камыши, но вряд ли могла пробежать столько, чтобы добраться до лагеря Саблезуба. Разве она бежала в ту сторону? А какая разница? Никита тем временем отбросил копье и рюкзак, упал рядом на колени, отогнул весь камыш и стал ее трогать. Вернее, Кире так показалось. Он провел по рукам и ногам, по спине и по животу, ощупал голову и схватил за подбородок, всматриваясь в лицо. Так странно. Единственное прикосновение за много месяцев. Ну, кроме той недавней ночи. Совсем не ласковое прикосновение, но хочется еще. «Ты в порядке?» Никита, наконец, убрал руки. «Ран нет. Где твое копье?» «Какая разница?» Кира тут же свернулась обратно в клубок и закрыла глаза. «Это не важно». «Что произошло?» Так спокойно спросил, тепло даже, будто может что-то решить и наладить, или хотя бы успокоить. «Ничего». «Я не уйду, пока не узнаю». Да, Кира знала, Никита не бросит ее, но при этом отдаст кому угодно. Как вообще возможно совместить эти два знания? С другой стороны, какая теперь разница? «Ничего, просто мы все сдохнем здесь!» Он молча ждал продолжения. Кира всхлипнула. Ахлейн сделал анализ окружающей среды. Местный воздух ядовит. Он убьет нас примерно за год. Огонь возвращается в лагерь. Они ничего не нашли. А до того, как убьет воздух, скоро перестанет действовать марка Дольцера. Девчонки и пацаны в одном лагере. Природу не обманешь. Да еще когда скоро смерть, значит, нужно жить на полную катушку. Значит, через месяц у нас будет половина беременных. Они сдохнут еще раньше при родах. Как это будет? Мы будем надеяться на лучшее, следить за схватками издалека, а потом, если вдруг выжили, перерезать пуповину самодельным ножом и заворачивать младенцев в обивку сидений? Нет, мы сдохнем, все сдохнем здесь, но перед этим будем мучиться и мучить младенцев. Вот что с нами произойдет. Она снова всхлипнула. Все так глупо, так нелепо. «Ты беременна?» Его голос лишь на миг дрогнул. Но это ее доконало, что называется «вспомни все». Кира вскочила, вернее, уселась, опираясь руками в землю. «А что, если так?» крикнула ему прямо в лицо. Он опустил глаза, однако ничуть не отпрянул. Злоба так же мгновенно растаяла. Кира улеглась обратно. «А что, если не я?» пробормотала, пряча руки под мышки и снова сворачиваясь в комок. «Конечно, куда проще смотреть, как мучится или умирает кто-то другой. Еще не рожденные, но уже обреченные дети». Она, наконец, замолчала. После длительного периода слез всегда так бывает. Говорят, раньше Кира не рыдала так долго и отчаянно, словно в последний раз. Да, вот так она и ощущала себя, будто текут последние минуты ее жизни. Уставилась широко открытыми глазами на травинку. Стебель цвета хаки слегка покачивался и дрожал. Просто лежала и смотрела, и даже ее дыхание, казалось, становилось тише. Вскоре и вовсе замрет. «Вставай!» Вначале Кира пыталась игнорировать этот голос. Легко. Позудит, позудит и уймется. И все было бы хорошо, но потом Никита стал трясти ее за плечо. «Кира, вставай! Нам нужно уходить! Наступает ночь!» Знакомое слово. Тревожное. Слово, которое связано в памяти с какой-то опасностью, с чем-то ужасным. Ночь. Кира оттолкнула его руку и снова села. Посмотрела вверх. Небо темнело. Внутри что-то щелкнуло, как раньше. Что-то требовало вскочить и действовать, спасать себя. Но какой смысл? Кира опустила голову. И пусть. «Пойдем!» Никита схватил ее за руку, заставил подняться. «К себе ты не успеешь, я отведу тебя к себе». «В ваш лагерь?» Она смогла придать своему взгляду такой вид, будто смотрит на идиота. «Я похожа на дуру? Да я лучше тут в кустах буду сидеть и ждать, пока личинка по мне проползет, чем пойду в ваш лагерь». «Не в лагерь. Я отведу тебя в безопасное место». Он взял ее за плечи. «Ты готова?» Кира вывернулась, отбросила прочь его руки. «Нет, никуда я с тобой не пойду. Проваливай!» «Кира!» Он снова схватил ее за плечи и встряхнул. Голова Киры вяло дернулась. Зубы стукнули и заныли. «Там безопасно. Пожалуйста, поверь мне». «Не хочу!» Кира плавно стекла обратно на землю. «Зачем ей с ним идти?» Кира не понимала. «Он ей никто! Никто! Пусть проваливает!» Да, его руки большие и теплые. Он помогал и заботился, но... Это все обман! Мираж! Фантазия! «Ладно, значит, будем сидеть здесь!» Никита примял камыш и уселся рядом. Помедлил пару секунд и улегся на спину, сунул руки под голову. Давно хотел посмотреть на небо во время заката. И все как-то времени не хватало. Оно красивое. Тут нет туч, как на земле, ты заметила? Одни разводы, как краской по воде. Кира сидела, уткнувшись в колени лицом, и покачивалась из стороны в сторону. Старалась не слушать. Что там у девчонок в лагере? Там хаос. Ее исчезновение, возможно, даже не заметят. А если и заметят, будет не до того, чтобы ее искать. Зря она сглупила и так далеко сбежала. Как там пустота? Кира вспомнила тот момент, когда пустота впервые увидела улов, и как истошно она кричала: «Мне! Дайте рыбу мне!» И снова всхлипнула, сжала виски руками изо всех сил. «Кира!» Вначале хотелось крикнуть, чтобы он отстал, чтобы не смел с ней разговаривать. Пусть радуется, что ему хотя бы позволяют сидеть рядом. Пусть и потому, что у Киры не было сил бегать, иначе бы она снова ушла. «Я хочу. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Очень важное. Но вначале мне придется кое в чем признаться. И это непросто. Я не знаю, как сделать, чтобы ты меня не возненавидела. Нашел время разговаривать по душам. Какая теперь разница? Я могу помочь. Толку мне от твоих слов. Я могу помочь спасти всех, кого тебе захочется». Кира застыла, а после медленно отняла руки от лица и повернулась к Никите. Уж слишком сильно она привыкла ему верить. По правде говоря, он ни разу не обманул, верно? «Что ты сказал?» «Я могу помочь». «Как?» Кира почувствовала прилив сил. Словно акула, почуявшая кровь, она готова была плыть куда угодно и крепко хватать зубами что угодно, только бы утолить жгучий голод. «Я все расскажу. Но у меня маленькая просьба. Пожалуйста, когда ты все узнаешь, постарайся не злиться и хотя бы чуть-чуть меня понять. Не простить, Бог с ним, но понять. Обещаешь?» «Обещаю», — моментально ответила Кира, не отводя от Никиты пристального взгляда. Она могла пообещать что угодно и кому угодно. Сейчас это слово для нее ничего не значило. Видимо, это было легко понять, потому что он вздохнул, но заговорил. «Помни о своем обещании. Так вот, я видел карту этой планеты и примерно знаю расположение двух баз. Мы подумаем с тобой, до какой проще добраться, и найдем ее. Там наверняка будет медицинский комплекс и средства от яда, и транспорт. Ребенок, чей бы он ни был, родится в безопасности». Кире казалось, ее глаза стали размером с чашку. Снова выступили слезы, но на этот раз другие, светлые и легкие. Они тут же растворялись без следа. Наконец Кира переварила и поняла все. «Ты видел карту планеты?» «Да». «Когда?» «Когда вводил данные». «Ты знаешь название этой планеты?» «Нет. Мне была дана команда ввести данные какой-нибудь отдаленной планеты. Я открыл справочник и ввел первую попавшуюся. И краем глаза видел ее карту». «Краем глаза? Тогда откуда ты знаешь, что найдешь базы?» «Там был очень приметный ориентир, то, что ты называешь изумрудные лужи. Они огромные, действительно огромные, как наши земные океаны. А теперь нам нужно вставать и идти в безопасное место, потому что если с нами что-нибудь здесь сейчас случится, базы никто не найдет, никто не поможет твоей подружке». Переход был плавным и отвлек Киру. Она послушно встала. Он быстро накинул рюкзак и взял копье. «Иди за мной!» Они выбрались на берег, и Никита ускорил шаг. А убедившись, что Кира не отстает, побежал. Вот и коридор в камышах, который он вытоптал в те времена, когда они вместе рыбачили. Довольно длинный, раза в два длиннее, чем со стороны Киры. Два крутых поворота и резкий подъем наверх. Холмы, к которым вывели камыши, были высокими и крутыми. Никита замедлился. «Если будешь отставать, не кричи. Я сам увижу и подожду». «Ваш лагерь рядом?» «Уже скоро». «Черт, копье забыла. Где-то. Наверное, в лагере». «Зачем тебе копье?» «Сам знаешь, зачем», — сказала грубо и зло. «Я дам тебе свое. Побежали!» Кира запыхалась, хотя и привыкла много ходить и бегать, но не в горку. Тем более они все время кружили, огибая непроходимые заросли и скалы. Путь был гораздо сложнее, чем в лагерь Киры, но даже тут была протоптана еле заметная тропинка. Он очень часто здесь ходил. Уже стемнело. Под ногами было уже ничего не разглядеть. Кира боялась, что они не успеют спрятаться. Но и останавливаться было нельзя. Нужно двигаться вперед. Вскоре она даже толком не видела, куда шла, и пару раз споткнулась. «Последний подъем», — раздался тихий голос Никиты. «Тут медленно». «Ну, наконец-то!» Кира дышала так часто, словно собиралась вдохнуть весь окружающий воздух. «Еще немного!» «Пришли! Садись сюда!» Она почувствовала, как теплая рука схватила за запястье и повела чуть в сторону. Отпустила. «Оставайся тут! Тут безопасно!» «А ты?» «Я в лагерь, иначе пойдут искать. Может и нет, конечно. Но рисковать мы не будем. Это место на высоте. Отсюда видно часть нашего лагеря. Про него никто не знает. Я сам его случайно нашел». «Ты оставишь меня одну?» «Тут безопасно, Кира». Рука мимолетно коснулась ее щеки, и Кира отдернула голову. «Ты останешься здесь и будешь ждать рассвет. Я приду, если смогу. Дай свой кувшин. Я принесу тебе воды. Копье оставляю». Пить хотелось. А воды Кира, конечно же, не набрала. Не до того было. Даже смешно. Пару часов назад ей было настолько все равно, что хоть сдохни, неважно. А теперь хотелось и пить, и есть. Хотелось выжить. А все потому, что теперь появилась цель. База. Никита ушел, стало совсем тихо. Надо же, он знал, где база. Пусть даже примерно. И не сказал. Почему? Очень подозрительно звучит. Открыл первую попавшуюся страницу, но не на экране, в бумажной книге или в журнале. Кто его знает, как выглядит справочник планет? Почему именно бумажный? Почему не каталог в сетевой библиотеке? Почему название не посмотрел, зато посмотрел картинку? И за что он извинялся? За то, что именно он выбрал планету и ввел координаты? Но это мог быть любой другой исполнитель приказа Саблезуба, верно? Если за то, что случайно выбрал именно эту планету, так случайности на то и случайности, что их невозможно предугадать. Да и не самую плохую планету он выбрал. Что-то не складывалось. Кира чувствовала, что-то не так. Но сейчас важнее другое. Если он сказал правду, а Кира верила, что это правда, значит, они смогут выкарабкаться. Смогут. Теперь другого выхода нет, только действовать. Ее лихорадило. Хотелось немедленно бежать на поиски базы. Но, конечно, пока было рано. Кира аккуратно ощупала руками все вокруг. Выяснила, что сидит у скалы среди камней, поросших мхом. Над головой тоже нависает камень, похоже на какую-то выемку или небольшую пещеру, заросшую зеленью. Похоже, вход только один, тот, откуда они пришли. Теперь остается только ждать, поэтому Кира легла на колючий мох и попыталась отдохнуть. Ей было страшно, как без этого, но страшно как-то отдаленно. Она прислушивалась к звукам, но ничего необычного не слышала, только вдалеке стрекотали насекомые. Правда, пару раз видела свет. Он мелькал и пропадал. Там должно быть лагерь Саблезуба. Близко. Так или иначе, кое-как Кира дождалась рассвета. Как только стало возможно различить окрестные камни, пришел Никита. Принес воду и холодную печеную рыбу. Кира тут же все съела и выпила. Тем временем совсем посветлело. Под розовеющим небом слева от места, где пряталась Кира, прорисовывался лагерь Саблезуба, такой, каким описывал его Никита. И правда, вначале казалось, это развалины какого-то огромного дома, от которого остались одни полуразрушенные стены. Кира находилась не так высоко, чтобы увидеть, как далеко они простираются. Но первая стена начиналась всего за несколько метров от ее убежища под скалой. «Это моя комната», — сказал Никита. «Если лечь на край площадки, можно ее увидеть». «У тебя отдельная комната?» — удивилась Кира. «Ну, да. Она просто с краю, где дорожка к лужам. Здесь не очень удобно. Остальные сидят в центре. Там горячий источник. Знаешь, такое расслабляющее джакузи». Никита фыркнул и на миг задумался. «Так вот, сейчас я соберусь и пойду на рыбалку. Ты убедишься, что я ушел, и пойдешь за мной следом. Мы идем к базам?» «Нет, пока нет. Нужно сначала обговорить план и подготовиться. Мы уйдем следующим утром». «Тогда не тяни время». Никита кивнул и ушел. Кира плюхнулась на живот и подползла к самому краю площадки. Та резко обрывалась. Внизу наискосок Кира увидела часть комнаты, которая получилась из-за стен, словно специально ограждающих небольшой участок. Дальше виднелись другие стены, то выше, то ниже, все заросшие мхом и вьющимися растениями. «Странное местечко!» Кира поморщилась своим мыслям. «Тут столько странного везде, что слово потеряло свою особенность и яркость, стало каким-то пустым, Тут саму планету можно было назвать странно. Кира видела только угол комнаты. Там, судя по всему, была кровать, ворох сухой травы. И еще виднелся край плоского камня, полка или стол. Она даже пару раз услышала шум, будто кто-то шуршит какими-то вещами. Потом шаги, которые утихли в глубине, далекий крик. Шаги вернулись, снова шуршание. «Я готов!» — донесся до нее голос Никиты. Шаги ушли в другую сторону, туда, откуда они пришли вчера. Кира отползла от края, собрала вещи и побежала вниз по склону. Спуск вился вокруг камней. Потом ей пришлось еще угадывать направление в холмах. Но у Киры было все в порядке с ориентированием на местности, так что вскоре она нашла дорогу и увидела Никиту, который ждал ее впереди у кривого куста коралла. Быстро подбежала. «Идем скорее на берег, там поговорим», — сказал он, разворачиваясь. «Почему скорей? За нами могут увязаться?» «Все может быть». Он как-то неосознанно поморщился и потер скулу пальцами, ту, на которой была ссадина. Сейчас, кстати, и следов побоев не осталось, а на руке, которую он порезал ножом, виднелась только узкая царапина. «Хорошо заживает, как на собаке. Хорошо, веди». Ставшая обычным у Лучезарной, Кира не добавила. Это было очень заметно. Ей даже показалось, что Никита задержал дыхание, будто неосознанно ждал этого слова. Но после стряхнул с себя ожидание, как нечто лишнее. Развернулся и повел Киру к берегу. Стоило выйти к изумрудным лужам, как она сказала. «Не могу больше ждать!» «Расскажи мне, где базы!» Он не стал тянуть. Молча оставил вещи, достал из рюкзака уголек, выбрал ровное место на берегу и принялся рисовать. Холм с точкой-катером, треугольные горы на севере, густой лес из косых палочек на юго-востоке, лужи на востоке, много луж пунктиром в виде клякс разной формы и размеров. Потом заштриховал три огромные посередине, а между ними поставил жирную точку. «Тут одна база». «Тут?» Кира моментально расстроилась. Почувствовала прилив отчаяния. «В таком месте! Как туда дойти? Это же невозможно!» Никита тут же озвучил то, о чем Кира подумала. «Я не думаю, что мы сможем до нее дойти. Потребуется пройти пешком несколько тысяч километров. Придется кружить в несколько раз дольше, чем было бы по прямой, пока мы будем обходить все эти лужи. Ни пресной воды, ни дров. Малейший шторм, и нас смоет к чертовой матери. Даже если сделать плот, лодку, опять та же история. Малейший шторм, и мы уже потеряем направление. Там и останемся». «Риск очень серьезный, поэтому, я считаю, нужно попытаться найти вторую». Он провел от катера линию вниз, нарисовал какие-то кривые иголки. «Что это?» «Другая база где-то здесь. И тут сложность другая. Если местонахождение первой не спутаешь, прямо между трех главных мегалуж, то эту найти не так просто». Хотя на карте была нарисована арка из скал, я допускаю, что она совсем невысокая, и найти ее будет непросто. Путь лежит на юго-восток, и, судя по карте, там горная местность. Наверняка базу тоже строили не на открытом месте, а старались спрятать, как и первую. Не знаю зачем, но найти все же проще вторую, я так думаю». Кира смотрела на рисунок, который появлялся из-под его руки. Он очертил примерную границу луж и стал наносить острые вершины, разбросанные кое-как. Недалеко от двух острых пиков нарисовал арку. Его руки двигались очень легко, точными резкими линиями показывая дорогу. И, кстати, вопреки обстоятельствам, он стал выглядеть более крепким, чем до приземления. Уже не торчит хребет, скулы не так остро выделяются на лице. Его словно откормили. Или физические нагрузки так сказались. «Что думаешь?» «А?» Кира быстро отвела глаза и покраснела. Она не забыла тот недавний случай и не скоро забудет, если это вообще произойдет. От этого при общении между ними чувствовалась некая неловкость. Мягко сказано. Но когда на кону все, разве такие мелочи имеют значение? Три центральные лужи так и притягивали взгляд. Да и наперекор хотелось что-нибудь сказать. Просто назло. Взять и сказать, что она думает иначе. Кира на миг зажмурилась и мысленно себя обругала. Вот окажутся в безопасности. И будет делать ему назло что угодно. Но не теперь. Я думаю, лучше искать вторую. Договорились. Никита стал горстями черпать воду в ближайшей луже и заливать рисунок. Кира некоторое время следила за его действиями, даже не пытаясь помочь. И вдруг спросила, «Почему ты позволил парням пойти на север? Ты же знал, что там пусто, ничего нет. Почему ты не сказал?» «Я сказал», — спокойно ответил Никита. «Я пытался поговорить с огнем, но напрямую я сказать не мог». И было слишком мало времени, чтобы донести до него эту информацию так, чтобы он поверил. Для огня я шестерка саблезуба. Он изначально был настроен в штыки. Когда он услышал про базу, то сразу подумал, что я вру. Так спокойно сказал шестерка саблезуба, будто в этом ничего такого. Ну да, кто-то король, а кто-то шестерка. И что такого? Кира дернула головой, отмахиваясь от неприятных мыслей. «Это его выбор. Пусть живет, вернее, существует, как ему угодно». Другой вопрос, что делать ей? С тем, что она чувствует, когда на него смотрит. Вопреки всему. Вопреки обидам. Вопреки случаю, который должен был навсегда развести их по разные берега. Но жизнь снова свела. «Почему ты не сказал саблезубу?» — спросила Кира, уже не обвиняя, а просто из любопытства. На самом деле она была рада, что саблезуб не нашел базу. Вряд ли он поделился бы найденным с остальными по доброте душевной. Никита остро взглянул на нее. «Ты понимаешь, что случилось бы, если бы саблезуб нашел базу?» Кира беспечно пожала плечами, но ответила серьезно. «Нет». Но, судя по слухам о нем, могу предположить. Саблезубу нельзя давать в руки таких козырей. Никита залил рисунок водой, стер остатки подошвы ботинка. «Какой план?» — спросила Кира, смотря на юго-восток. Она ни разу туда не ходила и не знала, что там находится. Даже предположить не могла. Придется узнать. «Подожди». «А курсанты? Им ты ничего не пытался сказать?» Снова сам собой всплыл вопрос. «Нет, не думаю, что Лука стал бы меня слушать. Он же нас всех ненавидит. Когда смотрит, у него глаза кровью наливаются. И еще. Где-то на западе тоже есть база». «Как? Ты же говорил их две». «Две, расположение которых я точно помню. Еще две были на западе, но в лесу. Я даже примерно не знаю, куда идти. Так что у курсантов есть все шансы. Они организованы. Они лучше подготовлены. И они не останавливаются. На самом деле я считаю, что курсанты найдут базу. Вот только что они сделают потом. В другой ситуации я бы просто подождал и посмотрел. Но теперь ждать нельзя». Кира сидела и смотрела на Никиту снизу вверх. Он выглядел каким-то хмурым и, возможно, даже недовольным. «Так что мне делать?» «Иди в свой лагерь, собирай вещи, попрощайся, если очень хочешь, но перед самым уходом, и не говори, куда идешь. Почему не говорить? Мы пойдем вдвоем? Да. Почему бы не взять кого-то еще? Потому что в тебе я уверен, а в остальных нет. Они будут обузой. Ладно, как скажешь. Но вдруг... Вдруг мы не вернемся. Все же может случиться. Почему не говорить, куда я ушла? Он как-то дико взглянул и тут же отвернулся. «Хорошо, ты права. Нарисуй на вашей карте точки, где расположены базы. Возможно, они кому-то пригодятся. Все лучше, чем искать наобум, как огонь, или просто сидеть и ничего не делать, как саблезуб. Только я бы на твоем месте ничего не говорил прямо. Уйдешь — напишешь сообщение или записку оставь. «Иначе тебя могут не отпустить». «Кто?» «Например, Зои». «Почему?» «Зря ты думаешь, что она мягкая и уступчивая». «Нет. Если Зоя посчитает, будто ты что-то знаешь, она вытрясет из тебя все до последней крошки. И правду, и неправду. И ее методы тебе могут не понравиться. Вот уж кого не стоит недооценивать». «Да ладно!» «Ты хоть раз видела ее на ринге?» «Нет, я не фанатка боев». «Это ее тактика. Убедить противника, что она напугана, растеряна и слаба. А когда он расслабится, вырубить». «Я ей не противник, так, на минуточку. Нашел, о чем предупреждать. Ранее они вроде договаривались, безо всех этих психологических портретов. Но он опять за старое». «Все равно будь осторожна, не рискуй без надобности». «Ок, буду. Все?» Никита вдруг отвернулся, порыскал глазами вдоль горизонта и вздохнул. «У меня есть условия». «Что?» «Я найду эту базу, а взамен ты меня простишь». Кира от неожиданности даже онемела. Просто стояла, открыв рот, и смотрела на него в упор. «Мне плохо без тебя. Ты уже пробралась слишком глубоко», — горько усмехнувшись, добавил он. «Да уж, додумался. Шантажировать в безвыходной ситуации — не лучший способ получить прощение. Кира могла бы сказать, что уже простила. По сути, так и было. Простила, она не была злопамятной. Только это ничего не меняло. Он ведь не изменился, верно? В следующий раз в такой же сложной ситуации он поступит так же. Так что толку ему от ее прощения?» Но Кира постереглась в этом признаваться. Вдруг что-то в голове Никиты работает не так, как она предполагает. Может ли он передумать насчет базы и отказаться от поисков? Не получив согласия развернуться и уйти? И что тогда? Отправляться на поиски самой? Ждать огня, который ее слова о расположении баз точно так же пропустит мимо ушей, как пропустил услышанные от Никиты? Кира молчала, потому что не знала, как объяснить очевидное. Она простила его. Но это ведь ничего не меняло. Однако Никита, кажется, понял молчание по-своему. «Хотя бы попытаешься. Ладно?» «Ладно». Быстро, пока не передумала и себя не выдала, ответила Кира. «Я попробую. Обещаю». «Спасибо». Она не выдержала света его радостной улыбки. Отвернулась. «Ты тоже не скажешь в лагере, куда пойдешь?» «Нет. Я даже не скажу, что собираюсь уйти». «Ладно. Значит, утром встречаемся здесь?» «Да». Он все еще медлил, не говорил последнего слова. «Может, стоит набить рыбы, чтобы никто не заподозрил?» — предложила Кира. Никита посмотрел в сторону своего лагеря. «Ты как хочешь, а мне нужно идти. Я жду тебя утром. Постарайся взять столько еды, сколько сможешь. Но главное, возьми пару емкостей для воды, отрежь пару пряжек, найди веревку. Чем больше у нас будет вещей, которые могут пригодиться, тем больше будет шансов дойти до места». «Хорошо», — Кира вздохнула. «Но если я буду собираться так основательно, все поймут, что-то не так». «Сделай, что сможешь. Копье тебе оставлю для рыбалки. Потом брось его тут, в камышах». «Ладно». Никита молча накинул рюкзак и, не отрывая глаз от камышей, сказал: «Все, жду утром». Так быстро ушел, будто что-то его звало. Или ждало. Даже рыбу не попытался набить. Кира тоже встала, но уходить не спешила. В голове кипели и бурлили разные мысли. Он за что-то извиняется. Он что-то скрывает. До сих пор. Да, объяснение про базы звучит очень правдоподобно, и про попытку рассказать огню, который не послушал, вроде все правильно, но что-то тут не сходится. Она взглянула на солнце. Времени еще полно. Почему бы не попробовать узнать? Ведь ей придется уйти с этим человеком вдвоем, далеко и надолго, и никакой помощи со стороны не будет. Конечно, Кира не думала, что он маньяк и попытается ее обидеть, но он что-то скрывает. Нужно узнать, что. Кира встала и пошла за ним следом. Вначале еще пыталась придумать, что соврать, если Никита ее заметит. А потом решила, что врать незачем. Она верила его словам, но в целом ему не доверяла. Вот в чем дело. К счастью, Никита ушел далеко вперед, и Кира не смогла его догнать. И к лучшему. Уже когда начались холмы, она двигалась медленно, постоянно останавливалась и прислушивалась к звукам. Теперь уже опасаясь не Никиту, а остальных. Но Кире повезло. Она не то что никого не встретила, а даже никого не слышала. Видимо, они все бродили по другую сторону от своей стоянки. Как девчонки у катера, бродили на восток и не совались на запад. Кира забралась на площадку у скалы, где ночевала. Оставила рюкзак в выемке, подползла к краю и попыталась заглянуть в комнату. Там никого не было. Но рюкзак Никиты валялся на импровизированном столе камне, а у стены стояло копье. На полу пылилась груда листьев, которые девчонки использовали как посуду. Значит, он вернулся в лагерь, просто отошел. Нужно ждать. Кира переместилась за ближайший пучок травы, спряталась за него, легла на живот и стала ждать. Она сама не знала, что хочет увидеть и в чем убедиться, но отчего-то была уверена, что все делает правильно. Время шло. Кира задремала, потом проснулась, долго ворочалась с бока на бок. В комнате так никто и не появился. Пора было что-то решать. Лежать тут сутками она не могла. Нужно было успеть в свой лагерь, чтобы собраться к походу. И она должна еще раз поесть, иначе будет слабой и злой. Значит, придется уйти, так ничего и не узнав. Жаль, конечно, но ничего. Любая тайна рано или поздно становится известной. Еще немного подождет, так, чтобы совсем проголодаться, и отправится на берег. И она снова попыталась поспать, но уже не хотелось. Вертелась с живота на спину и обратно. Все отлежало, чуть не оглохло, прислушиваясь к звукам, и вообще устала от безделья. Кажется, шпионаж не ее призвание. А потом раздались шаги. Никита вошел в поле зрения Киры. Молча упал на кровать и закрыл рукой глаза. Похоже, собирается спать. Ну, логично. Хочет отдохнуть перед дальней дорогой, чего и Кире следует сделать. Но нет, вместо этого она играет в шпионку. Ладно, пусть заснет. Тогда Кира потихоньку уйдет. Хватит уже дурью маяться. Она снова опустила голову на траву и закрыла глаза. «Лежи!» убеждала себя, пока есть время. С завтрашнего утра вы будете столько ходить, что каждая минутка отдыха станет на вес золота. Никитос, ты тут? Вот, хоть что-то произошло. Да. Кира так осторожно приподняла голову, что от напряжения мышцы чуть не свело. Она даже дышать громко боялась, чтобы себя не выдать. В комнату вошел Саблезуб. Помаячил с недовольным видом вдоль стены, то и дело исчезая с глаз. «Чего хотел?» — наконец спросил Никита, не меняя позы. разговор есть». «Говори». Саблезуб издал несколько неразборчивых звуков, что-то среднее между фырканьем и икотой, и заявил: «Сделай так, чтобы меня уважали». «Кто?» «В лагере. Меня тут никто не уважает». «И что?» «И ничего. Мне нужно уважение». «А мне это зачем?» «Потому что я так сказал». Никита хмыкнул. Кира с усилием захлопнула рот. «Он и правда безумный. О каком уважении речь? Ему 3 года, что ли?» Саблезуб еще посопел и зло сказал: «Если не сделаешь, как я хочу, я всем расскажу правду. О том, что это ты ввел координаты этой проклятой планетки, на которой мы теперь все гнием». «И что?» «Я ввел координаты, которые мне указал мой хозяин. То есть ты. Я скажу всем, что ты сам меня подбил на всю эту шумиху. Ты заставил меня устроить эту заварушку, провалить этот клятый стресс-тест». «И кто тебе поверит?» Саблезуб молчал. Видно, пытался думать. Кира же словно заледенела. Саблезуб говорил, он говорил. И если в этих словах есть хоть доля правды... «Ну как? Что тогда получается? Как это вообще возможно?» Никита тем временем сел на ворохи сена и покачал головой. «Кстати, хочу сообщить. Я увольняюсь. Теперь ты сам по себе». Саблезуб на миг замер, а после сильно занервничал. Забегал вдоль стены, как таракан, который ищет выход. «Что? Ты не можешь уволиться!» «Я только что это сделал». «Стой! Я пошутил! Это шутка была! Я никому не скажу!» «Сало, послушай меня и услышь!» Голос Никиты был таким странным, твердым и приказным, будто он тут главный. Кира никогда от него такого тона не слышала. «Я ухожу». «В смысле ты уходишь? Куда?» «Не твое дело. Но завтра меня здесь не будет, и со своими делами ты будешь разбираться сам». «Но как? Что мне делать?» «Попробуй не просрать то, что у тебя есть. Вот, в общем-то, и вся задача». «Ну уж нет, не на того напал, знаешь что? Если ты посмеешь уйти, я расскажу, что это ты отправил всех нас в черный сектор». Мерзко ухмыляясь, сказал Саблезуб, «что это из-за тебя мы тут все сдохнем». Ответ тот же. «Я отправил нас туда, куда ты приказал». Никита покачал головой и насмешливо добавил: «Ты ничему не учишься». «Я могу сейчас позвать своих парней». Саблезуб явно оскорбился, голос осмелел. «Они тебя остановят, никуда ты не уйдешь. Они тебя, может, и прибьют, если я прикажу. На цепь посадят, где и положено сидеть безродной шавки. Кто ты без меня? Пустое место. Я могу сделать с тобой что угодно. Расскажу, что ты рыбу ныкал, в одно рыло жрал, ни с кем не делился. Да просто со скуки тебя им отдам». Кира испугалась. Действительно испугалась. Волосы на голове буквально зашевелились. Саблезуб и его компашка из таких же отморозков могли все. И что тогда делать? Как помочь Никите? И почему? Тот вовсе не выглядит испуганным. Уму непостижимо. Никита встал. Спокойным шагом подошел к Саблезубу. «Ты забываешь один факт, Сало. Я успею им рассказать кое-что. Забыл? А я нет. Я им расскажу вот что». Никита наклонился и что-то прошептал Саблезубу на ухо. Тот отпрянул и матерно выругался. «Просто не просри, что имеешь!» Никита, как ни в чем не бывало, вернулся к кровати и упал на нее. «Но что мне делать?» — воскликнул Саблезуб. И теперь его голос растерял былую уверенность, который был полон всего секунду назад, и стал как у обиженного ребенка. «Возвращайтесь к катеру. Веди себя тише воды, ниже травы. Слушайся Зои, на рожон не лезь, одеяло на себя не тяни, будь зайчиком-паинькой. Все. А когда ты вернешься?» «Не знаю. Теперь вали отсюда, Сала. Дай отдохнуть». Кира глазам своим не поверила, когда саблезуб, обиженно сопя, действительно развернулся и просто ушел, а Никита, судя по всему, реально собрался спать. После всех этих угроз, после всего этого странного разговора, как гноем сочащегося опасностью, он собирался просто спать. На его месте Кира хватала бы вещи и бежала отсюда прочь, куда глаза глядят. Впрочем, и на своем месте ей стоило так сделать. Кира отползла от края площадки, подняла рюкзак и тихо спустилась вниз, осторожно ступая, отошла подальше от лагеря. Побежала к берегу, то и дело останавливаясь. Прокручивала в голове то, что услышала, раз за разом, слово за словом. «Никита Саблезубу не слуга!» Вот что Кира поняла первым делом. «Скорее кукловод!» Так ведь это называется. А Саблезуб совершенно неадекват, его кукла. Никита не просто выбрал планету, он выбрал планету в черном секторе. Что это такое? Что значит черный сектор? Кира не знала. Космос, и исследованный, и неизвестный, обозначался системами и узлами. Про сектора она ни разу не слышала. Уже выходя на берег изумрудных луж, Кира остановилась и глубоко вздохнула. Она узнала нечто неожиданное, верно, очень неожиданное. Это что-то меняло? Нет, конечно, нет. Утром она отправится с Никитой искать базу. Это факт. Остальное, похоже, придется отложить на потом. Вряд ли Кира смогла бы быстро успокоиться. Но на берегу ее ждали девчонки. Вернее, они пришли рыбачить. Кира увидела издалека две фигурки, торчащие у дальней лужи, и пошла к ним. И, конечно, пришлось взять себя в руки, чтобы ничем не выдать душевного смятения. «Привет!» Вафля и Ксения не удивились ее появлению. Кира кивнула и встала рядом, молча подняла копье. «Ты где была?» «Да так, нашла лагерь Саблезуба». «Ого, и как там?» «Да уж, сутки назад вряд ли они интересовались бы таким равнодушным тоном. Но сейчас, когда мы все умрем, на Саблезуба с его дебильными замашками всем плевать». «Нормально, я не приближалась». «Правильно сделала». И все. Минут 15 они действовали молча. «В лагере все в порядке?» — наконец спросила Кира. «Да», — короткая. «Пустота там как?» «Нормально». Вафля пожала плечами, явно недоумевая, отчего Кира интересуется именно этой особой. Больше они не разговаривали. Настроение у всех было мрачное. Довольно скоро решили закругляться и возвращаться в лагерь. По дороге Кира отстала. Сказала, что хочет посидеть, подумать в одиночестве. И ждать ее не нужно. Девчонки пожали плечами и ушли. Каждую, по сути, больше волновали собственные тревоги. Кира подождала, пока они не скрылись с глаз, а после стала бродить по участку земли, который когда-то был перепахан. Место давно заросло, комья земли сравнялись. Когда-то тут было много цветов. Кире это не давало покоя. Она походила по полю, а потом отошла в сторону от тропинки. Прежде она сюда не ходила из-за зарослей кораллов, но оказалось, они растут не сплошной стеной. Между ними вполне можно протиснуться. Почти сразу, за первыми же, она нашла синие цветы, которые кучковались по нескольку штук. Такого щедрого месторождения Кира давно не встречала. Она стояла, смотрела на цветы и думала. Мысли чужие, жесткие и серьезные. Когда Кира жила с теткой, то считала, что самое страшное — это когда родной тебе человек смотрит на жизнь иначе и во многом тебя не понимает. иногда тебя просто не замечает, что достаточно встретить человека с одинаковым отношением к жизни, и все станет просто, понятно и благополучно. Твоя половинка всегда должна быть такой же, как ты сама. Но, возможно, тогда было проще. Знать, что ты не похожа на больного человека, тетку, в силу его болезни, чем сейчас знать, что ты не похожа на здорового Никиту, в силу особенностей его характера, которых не оправдать. Она стояла и думала, а потом опустилась на колени и стала выкапывать корешки.